Московскую православную церковь перевести под контроль папы. Вот этот криптокатолицизм стал одним из ключевых направлений разрабатываемого католицизма все эти годы, которым они придавали всегда особое значение. Еще раз хочу подчеркнуть, разрабатывали эту идею опять-таки иезуиты. Вот. То есть он предполагает не гласное принятие духовного лица сами в лоно католицизма, с тем, чтобы затем он, продолжая служение Русской Православной Церкви, постепенно насаждал среди прихожан симпатию к Святому Престолу и католическому учению. Вот в цели достижения эффективности их деятельности иезуитам разрешается вести светский образ жизни. Редко, когда вы увидите иезуитов, одетых как священнослужители, они всегда в светском. Вот. Они афишируют свою принадлежность к ордену, вот. Они пользуются широкими привилегиями, и более того, они могут внедряться фактически в любые организации, масонские, оккультные структуры, куда угодно. И поскольку все это делается тайно, то иногда, так сказать, да, никогда никто не узнает, кто на самом деле, да, является их собратом. Вот. Но визитной карточкой, опять-таки для нас это принципиально важно, визитной карточкой иезуитизма стала знаменитая иезуитская мораль, которая исходит из приспособительной теологии. Вот это еще более страшная вещь, поскольку она позволяет толковать все или иные основные религиозно-нравственные требования и подстраиваться под воззрение и нравы людей разных вероисповеданий, людей, принадлежащих к разным культурам. То есть это, так сказать, абсолютная такая приспосабливаемость, да, абсолютная ассимиляция. И эта приспособительная теология, она может быть, то есть она фактически может оправдать собой любой грех, который человек совершает. Поскольку для оправдания берется, так сказать, то иное высказывание святого отца, которое интерпретируется в нужной манере, вот, либо берется какое-то действие, да, разрывает само по себе грешное, разбивается на несколько маленьких операций, каждая из которых сама по себе безгрешна, и этот поступок оправдывается. То есть, как вы понимаете, абсолютно все оказывается тоже лишено какой-то либо нравственной оценки. Вот здесь, вот в этом и кроется та самая двойная мораль, или двойственный, так сказать, да, подход, который так характерен для западной дипломатии, не только для западной дипломатии, но и для мировых политиков. Не будем забывать, что в течение трех веков иезуиты занимались образованием элиты общества, причем речь шла не только о католической элите, не будем забывать о просветителях, большую часть из которых также получили образование в иезуитских колледжах. И хотя они стали атеистами, но они полностью сохранили образ жизни и систему ценностей своих учителей. Ну, вот, поэтому слово «иезуит» у нас в русском обществе приобрел переносное и крайне негативное значение, и я думаю, что, так сказать, это, наверное, уже у нас не истребить, хотя это пытаются сейчас делать активно, но все равно история не может, так сказать, да, заставить нас забыть эти вещи. Но что касается современной деятельности иезуитов, то надо сказать, что, как и в прошлом, основной ведущей сферой остается образование, в развитии которого иезуиты и раньше, и сегодня достигают очень высокого уровня, и благодаря которому они контролируют интеллектуальные элиты, государственных деятелей и высшего и среднего уровня управления. Сегодня, значит, у иезуитов имеется более 1100 журналов, которые читают более 40 миллионов человек. Они руководят 195 университетами во всем мире, среди которых Папский Григорианский университет в Риме, Сан-Луисский университет, Фордхэмский, Джорджтаунский университет. Это, кстати говоря, единственная в США дипломатическая школа, которая заканчивает не только американцы, которые исповедуют католицизм, так сказать, но и протестанты. Это не имеет никакого значения. Вот. Это позволяет им выдвигать своих людей на государственные посты, важные государственные посты. Достаточно напомнить, что иезуитские частные высшие учебные заведения закончили высшие руководители Центрального разведывательного управления Кейси. Он закончил Фордхэмский университет, Теннет, Джорджтаунский университет, Гейтс закончил тоже Джорджтаунский университет, Панетта, университет Святой Клары. Ну, вот выпускником Фордхэмского университета является нынешний директор ЦРУ Джон Бреннан. То есть вот эта традиция, она сохраняется, и она, похоже, наверное, не будет меняться в ближайшее время. Дальше надо сказать, что укрепление позиции генерала, самого главы ордена, со временем позволил ему добиться некой автономии в рамках деятельности церкви, а затем контролировать уже и сам Святой Престол и сами решения понтифика. Они очень хорошо проникают в правительственные структуры различных стран мира, на национальные теневые организации, формируя под видом приспособления католического учения фактически единую мировую религию, которая готова включить в себя всех при условии только одно – признание главенства Папы Римского. Все остальное не имеет никакого значения. Она не готова объединить под своим началом абсолютно другие религии. Но вот напомню в связи с этим, что именно иезуит кардинал Августин Бэр, это кардинал Августин Бэр, который входил в круг ближайших союзников Папы и возглавлявший партию прогрессистов, сыграл решающую роль в игуменическом перевороте, который произошел во Втором Ватиканском соборе, когда католическая церковь открылась миру, то есть заявила о том, что да, истина есть в любой религии, поэтому истину надо искать в процессе диалога. То есть произошло полностью вот это игуменическое открытие, при этом, естественно, власть Папы опять-таки была подтверждена и закреплена, говоря, что только католическая церковь, возглавляемая Папой Римским, обладает правом, так сказать, да, на определение истины. Но это никаким образом не мешает искать истину и в диалоге с другими религиями. То есть вот такое противоречие, которое на самом деле было направлено на то, чтобы опять-таки привлечь, сделать католическую церковь открытую для диалога с другими культурами. Вот, Августин Бэр был влиятельным особ, причем очень высокопоставленным, как это обнаружилось в ходе расследования, которое было проведено при Павле VI, когда он попросил внутреннюю разведку Ватикана собрать сведения на всех масонах, но не для того, чтобы их разоблачить или чтобы с ними бороться, а для того, чтобы наложить контакты с итальянскими масонскими кругами. Вот, и в этом списке он был обнаружен, как и многие другие высокопоставленные деятели церкви. Далее он был теологом-модернистом, он возглавлял иезуитский международный исследовательский центр, папский григорианский университет, и именно благодаря его личным связям с иудейскими организациями, в частности со Всемирным еврейским конгрессом, с Найбрид, и произошло сближение Святого Престола с иудейскими структурами, в результате которых они фактически совершили переворот во Втором Ватиканском соборе, утвердив ту самую идею, которая стала затем основой для иудейско-христианского диалога. Значит, идея заключалась в том, что иудеи остаются избранным народом, вот, что объединяют общие идеи Бога. Фактически после этого начался настолько интенсивный иудео-христианский диалог, который привел к тому, что западное христианство перешло на позиции иудео-христианства. Это был переворот, который оказался как бы мало замеченным, но который фактически поставил крест на христианском учении о церкви. Еще раз хочу подчеркнуть, это сделали иезуиты, так сказать, да, с помощью своей иезуитской морали. Далее, что надо сказать, что также именно иезуит Тейяр де Шарден, следующий у нас товарищ, да, примирил христианство с теорией эволюции. Но это, извините, вообще шизофрения, да? Эволюция и творение – это несовместимо. Либо человек произошел от обезьяны, от некого биологического вида, либо человек является творением Божьим. Так вот, Тейяр де Шарден, будучи иезуитом, создал эзотерическую теорию ноосферы, которая стала своего рода синтезом христианской традиции современной теории космической эволюции. И это никому образом не помешало, но оставался в лоне церкви, более того, так сказать, да, быть великучом. Сегодня, вот так же, как и Бернадского, с ноосферы, поскольку фактически замысел это понятие у него, так сказать, но ваше свое собственное эзотерическое содержание, как бы поднимают на знамена, и они являются одним из, так сказать, активных, так сказать, тоже таких духовных лидеров современного трансгуманизма. Вот. Но надо сказать, что откровенные очень исследования о теневой стороне иезуитского общества при Павле VI, при Иоанне Павле II были написаны бывшими иезуитами Альбертом Ривера и бывшим епископом Жераром Буфаром. Вот есть там у нас первый, да, вот эта схемка, идет. Конечно, это все очень условно, да, но они свои работы фактически показали Но только надо, конечно, понимать, что они перешли в протестантизм, да, в протестантство, надо понимать, что они, конечно, исходили из интересов протестантов, но тем не менее это не помешало им показать, так сказать, да, выявить, так сказать, те механизмы управления, так сказать, и те принципы деятельности, которые определяют характер вот этого ордена. То есть они откровенно называли орден настоящим духовным контролером нового мирового порядка, работающего на создании сетевого транснационального правительства. Ну, надо сказать, конечно, что эта схема условна. Мы прекрасно понимаем, что вообще создать какую-либо, да, четкую совершенно модель взаимодействия, это совершенно невозможно. Это хорошо для математики, но мы живем в реальной жизни. В реальной жизни все определяется отношениями между людьми, поэтому все намного сложнее, а с другой стороны, все намного проще. Да, так сказать, просто одни и те же разные группы работают на одну и ту же цель, используя для этого различные возможности. Но то, что они все связаны между собой, это факт. И в этом плане мы должны оценивать орден иезуитов не как католическую организацию, так сказать, да, а как одну структуру, работающую на вот эту систему глобального управления, работающую на создание нового мирового порядка. Вот именно вот этот орден иезуитов и представляет новый папа, который является его непосредственным детищем. Да, он воспитан, он является последовательным иезуитом. Он это всегда подчеркивал. В этом плане, так сказать, это как раз типичный, да, как бы квинтэссенция вот этой вот политики. Значит, какова его миссия, какие задачи ставили те, кто проводил его руководство католической церкви перед ним? Ну, надо сказать, что избрание папы иезуитов доказало, что вся предшествующая деятельность, титаническая деятельность по отстранению Бенедикта XVI, она не прошла даром, что она была проделана не зря, потому что перемены начались буквально сразу после того, как Франциск стал, Григорий стал папой. И что мы увидели? То есть раньше католические ордена, они обеспечивали взаимосвязь между различными религиозными представителями мирового правящего класса, но они оставались в тени, действовали в тени. Мы всегда, так сказать, рассматривали как некие теневые структуры, то сегодня эти ордена, которые действуют в общей связке, они выходят на уровень прямого управления Ватикана. То есть теперь фактически мы в виде деятельности Франциска I видим деятельность ордена иезуитов. То есть произошла в этом плане революция, орден иезуитов пришел к власти Ватикана, вот, поделив эту власть с орденом Мальтийским. Потому что, как вы знаете, да, незадолго до отстранения папы Бенедикта XVI, банк Ватикана, главная, так сказать, основа, финансовая основа Ватикана, перешла под контроль мальтийца Эрнста фон Фрайберга. Вот буквально, так сказать, да, за несколько дней до отречения произошла встреча папы Бенедикта XVI с мальтийским орденом, там они отмечали свое торжество, и потом, значит, он назначается. То есть как финансы, да, банк Ватикана, самое грязное дело, очистка этих финансов, она передана мальтийцам, а сам Святой Престол фактически передан в руки ордена иезуитов. Вот. Но что касается мальтийского ордена, тоже напомню, что это очень важное государственное образование со своей конституцией, которая является одним из наиболее влиятельных католических организаций, тесно связанных тоже с крупнейшими масонскими ложами, имеющие свои ответвления в различных сферах, но она, как правило, уходит на людей, представителей аристократии, древних аристократических родов. Поэтому мальтийцы, так сказать, это как бы такая витрина, это как бы декорация, да, которая является своего рода клубом великих людей высших слоев общества. Ну и опять-таки надо сказать, что многие рыцари мальтийского ордена являются членами Совета по международным отношениям, других национальных теневых организаций. И они фактически поддерживают те силы в элите светской, которые работают на утверждение Ватикана. Далее тоже достаточно вспомнить таких рыцарей мальтийского ордена, именно рыцари, а не награжденных орденами, это разные вещи, как бывший директор ЦРУ Уильям Кейси, заместитель Владимир Уолтер и госсекретарь США Александр Хейн. То есть, как видите, когда все приобретают, эти люди заканчивают иезуитские высшие учебные заведения, затем они различного рода теневые структуры, одновременно являются рыцарем мальтийского ордена. Вот. Ну, а что, значит, касается Святого Престола, как я сказала, он перешел уже под контроль иезуитов, И тут возник, так сказать, тоже возник очень интересный вопрос с самого начала. И в этом как раз и, так сказать, как бы заключалась главная интрига. Дело в том, что он генерал общества Иисуса Адольфа Николас, вот он у нас, да, здесь как раз присутствует, подчиняется непосредственно понтифику, ну, по правилам иезуитов. Но в то же время Бергурий, когда он стал папой римским, он не ушел из ордена иезуитов. Ну, конечно, видите, но он не ушел. А членом ордена иезуитов, как вы понимаете, он подчиняется главе ордена. Вот и тут возникает вопрос, так сказать, а каковы же, так сказать, да, отношения между этими двумя личностями? То есть фактически получается, что в лице папы Франциска произошло слияние власти ордена и церкви, так что самостоятельность понтифика, она весьма относительна, и в этом плане не случайно многие наблюдатели задавали вопрос, а кто же все-таки является настоящим-то папой, белой папой или черной папой, и тут ставят, да, вспомнили все эти пророчества про черного папу, да, который будет последним. Но, тем не менее, так сказать, да, факт остается фактом, что многое определяется личными отношениями, которые существуют между Франциском и руководством ордена иезуитов. И в первую очередь, когда только Франциск пришел в власти, свое главное внимание сконцентрировал на перестройке системы управления Святого Престола. Он к этому только приступил, вот, но понятно, что речь идет о серьезных реформах, которые должны децентрализовать систему управления католической церкви. Значит, поэтому в планах реформирования римской курии, которая будет заключаться в децентрализации власти и в интернационализации руководства, потому что до сих пор считается, что руководство католической церкви очень большое засилие итальянцев, да, Рима. Значит, соответственно, будут размывать представителей других национальностей. Далее, курия, скорее всего, будет сокращена, структура ее будет упрощена для того, чтобы фактически облегчить непосредственный переход руководства католической церкви под контроль низовых организаций ордена иезуитов, которые получат, так сказать, так, возможность прямого выхода на папу и принятия решений. Вот. Но главная задача, которая стоит перед руководством, это, конечно, как они сами подчеркивали, ускоренная новая евангелизация. Что такое новая евангелизация? Евангелизация в переводе на русский язык – это дальнейшее экуменическое продвижение, да, идея продвижения экуменической идеи. То есть обеспечение экуменической открытости, межрелигиозный диалог, целью которой является дальнейшее размывание и христианского учения, и христианской этики как таковой, и создание некой единой мировой религии под началом римского папы, который сам пребывает под контролем старшего брата, ну а старшим братом католики называют иудеев. Вот такая вот вырисовывается схема, такой вырисовывается образ. Вот, и в этом главное показательно, что Всемирный Иезуитский конгресс и иудейские организации крайне тепло восприняли приход папы Римского. Вот, они заявили, что они очень хорошо знают, что он является близким другом. И следующее посмотрим. Да. Это фотографии, которые появились сразу после собрания Франциска, показать, насколько тесные отношения у него были с иудейскими, византийскими, латиноамериканскими, Латинской Америки в Аргентине, где он регулярно присутствовал на празднике Ханука. Вот, о нем очень тепло отзываются, но это проявляется, так сказать, не только в отзывах, но и в совместном творчестве бывшего, да, епископа Бергольо и иудеи, в частности, очень прославилась, и она сейчас переведена уже на многие книги, то есть на многие языки книга, которую Бергольо написал совместно с известным израильским раввином Авраамом Скорса, который называется «На небесах и на небе». Ну, такой испанский, да, «Субрадосферус», «Субрадьера», да, или как «На небесах, так и на небе», там разные варианты присутствуют. Но это диалог между представителями двумя противоположными религиями, которые в ходе своего обсуждения приходят к выводу, что, в принципе, их ничто не разъединяет, а напротив, так сказать, их все объединяет. Вот. Ну и далее, значит, говоря о евангелизации, опять-таки нельзя забывать существенного момента, сущностного, да, того, что иезуитизм – это фарисейство в его высшем форме проявления. То есть это Максимальное приспособление морали – это такое приспособление, которое приучает верующих под видом исполнения нравственного закона нарушать его, даже не подозревая этого. И если православие стремится к тому, чтобы сохранить истину в этом меняющемся мире, да, в этом значении, в этом миссии, то иезуитизм, напротив, он вечно приспосабливает к меняющемуся, извращая его таким образом, чтобы встроить в современность. И в этом плане очень показательно выражение Юрия Самарина, который очень хорошо определил сущность иезуитизма, очень просто написал, что иезуитский орден совершает великую мировую сделку, заключив унию между истиной и ложью, добром и злом, Божьей правдой и человеческой неправдой. Но опять-таки, да, вспомним, что это очень соответствует учению Каббалы, в котором утверждается, опять-таки, да, что всякая идея содержит в себе противоречие, и что Бог одновременно и добр, и зол, милосердно жесток, беспределен и ограничен. Так что, как вы понимаете, иезуитская мораль, иезуитская деятельность работает на ту же идею разложения, размывания и несения хаоса. Да? Несение хаоса, тотального хаоса и мировоззрения, и мораль системы нравственности. В этом плане очень показательна беседа нынешнего ученого папы иезуита, испанца Адольфа Николаса. Он испанец, очень умный человек, очень посвященный человек. Я вот его слушала на видео, очень обаятельный человек. Знаете, просто вот заслушаться можно, заглядеться. Вот. Но то, что он говорит, это такие чудовищные вещи. Вот, но он говорит, это так обволакивающе, что невольно проникаешься, да? А выступал на Сибирской, в Сибири, у нас на студии телевидения, по-моему, это Новосибирск, значит, студия телевидения Кана, в которой он сказал о сути служения иезуитов в современном светском обществе. Кстати, когда его спросили, зачем вы к нам приехали в Россию, он говорит, а вот, так сказать, мы вот как раз сейчас вот разбираемся, да, что мы здесь будем делать, что мы здесь собираемся делать. И он, Николас, работал долгое время в Японии, являлся активным сторонником сближения разных культур, особо ему уделяет Востоку. И вот что интересно, когда он выступал на этой студии, я специально слушала, это часа полтора или два, он ни разу не произнес имя Христа, вот, но зато, значит, он говорил о необходимости контекстуализации и инкультурации благовествования, которые являются ее основными формами. То есть, да, вникните в суть. Формой благовествования не является контекстуализация и инкультурация, которая способствует диалогу с разными культурами. Поскольку в этом диалоге идет поиск полноты истины, как к этому призывает Папа Римский, опять о Христе ни слова, да? Вот, то именно в этом направлении мы и должны работать. Да, мне он сказал, что да, мы должны свидетельствовать о вере, а вера заключается в том, что в нашей жизни это жизненные реалии. Реально, мы должны к ним приспосабливаться. Ну вот, а верить надо также в то, что человек может сохранить полноту человеческой жизни. Вот очень красивые словеса, но абсолютно холодные, так сказать, да, которые размывают абсолютно все христианские начала. Вот, но надо заметить, что вот такая гибкая позиция иезуитов, она осложняла их отношения с Бенедиктом XVI. Вот, так сказать, тоже еще один из мотивов, да? Он очень холодно к ним относился, потому что он делал ставку на такие традиционалистские организации, как Легионеры Христа и Опус Деи. Вот. Но затем под влиянием, под давлением очень сильно, так сказать, он вынужден был сделать иезуита, назначить иезуита Фредерико Ломбарди своим пресс-службой, а затем начал потихоньку, да, постепенно наладить их отношения. Но было ясно, что поскольку все-таки эти осложнения никоим образом не станут крепкими, это признавали самые иезуиты, то его уход тоже как бы, да, работал в этом плане очень активно на их интересы. И поэтому создание Франциска орден получил как бы полностью, да, добился реванша и добился своей полной победы, потому что новый папа Дедок Иезуит, он подходит как раз идеально к выполнению вот этой экуменической миссии. Ну и вот эту открытость к экономическому, к экуменическому диалогу папа продемонстрировал в первые же дни своей инаугурации, когда он пригласил представителей различных религий. Впервые на инаугурации присутствовал патриарх Константинопольский Варфоломей, которого он посадил по правую руку от себя в такое же кресло, Вот, присутствовал и представитель Русской Православной Церкви, митрополит Илларион, который, так сказать, тоже, да, высказал надежду на сотрудничество, только опять, как всегда, подчеркнул, что нас разъединяет вопрос обнятых, ничего не сказав, так сказать, да, о папской идее главенства церкви. Вот, присутствовали представители иудейских организаций, мусульманских, буддийские, кстати, известно, что Ватикан, то есть иезуит очень активно финансирует тибетский хлам, это тоже одно из важных направлений их деятельности. Вот. Но, однако, конечно, особое внимание папа уделил диалогу с православными церквами, и было подчеркнуто, что в этом направлении работа будет делаться особенно активно. Ну, и поскольку главной сферой, с помощью которой католикам легче всего сблизиться с православными, это является помощь бедным и обездоленным, то вот эту, на эту простоту нового папы и СМИ обратили особое внимание, что это папа бедных, это папа, при котором представляет бедную церковь, это папа крайне демократичный. И знаете, как он напоминал нам Михаила Сергеевича Горбачева, да, с его выходом в народ, который, да, да, который под видом накопления, как он говорил, да, больше социализма, в итоге этот социализм уродил. Вот, так сказать, да, с таким же видом и Ватикан, да, выходит к простому народу, то есть новый папа выходит в народ, так сказать, говоря о своей бедности. Фактически, как бы утверждают, так сказать, да, вот эту идею, что вы, ребята, бедные, смиряйтесь, будьте бедными, я буду с вами. Ну, дадим возможность богатым обогатить и устанавливать над вами контроль. То есть такая, так сказать, психотерапия. Хорошо очень фактически такой оказывающий такое анестезирующее действие. Но в итоге, конечно, мы понимаем, что главная задача иезуитов – это обеспечить укрепление власти транснационального класса собственником, при этом внушать иллюзии вот о новой миссии Ватикана. И пока папа будет создавать вот эту вот бедную церковь, то богатые будут завершать ограбление народов и устанавливать свое тотальное господство над миром. Так что, как я написала в одной статье, Франциск на Святом Престоле – это мягкая сила, вот та самая софт-пауэр, да, только по-иезуитски, но более эффективная и более действенная. Вот. Значит, что сделано сегодня уже вот за эти месяцы, ну, фактически полгода, да, это прошло с тех пор, как папа, то есть Бергоглио, пришел к власти. Но я здесь хочу подчеркнуть четыре момента. Во-первых, начались процессы по реформированию управления Курией. Что знаменательно? Значит, действительно, папа перешел на нетрадиционные методы управления. При нем это была создана группа кардиналов для консультаций по управлению католической церкви. Это какая-то неформальная структура. Значит, в эту группу входит 8 человек, которые являются приближенными единомышленниками. Более некоторые из них работают. В Латинской Америке не обязательно, но речь идет об узкой группе помощников, консультантов, которые, еще раз хочу подчеркнуть, никак не инкорпорированы вот в эту структуру управления Курией. Именно они и работают над проблемой реформирования церкви. То есть, о чем мы говорим, да, происходит переход на неформальное управление. Значит, далее, новому секретарю назначен Пьетро Паролин, если можно, да, так сказать, он уже вот. Значит, тоже фигура очень интересная. Значит, 15 октября он приступил к выполнению своих обязанностей. Это реформатор, известный своей работой на дипломатическом поприще. Он выполнял очень важные всегда дипломатические миссии, дипломатические операции. Человек, который наладил отношения католической церкви с Китаем, с Израилем. Он называет его средства массовой информации большим другом Израиля. Вести, по-моему, переговоры по поводу собственности католической церкви. Иерусалим, вот, и иудеям он рассматривается действительно как них, фактически единомышленников. Он считается представителем школы кардинала Казаруля. Кардинала Казаруля, хочу это подчеркнуть, сыграл очень важную роль, налаживая отношения с православной церковью в годы, как раз вот, в 60-е годы, когда началось открытие католицизма в Православии, и когда началось, так сказать, да, внедрение, очень активное внедрение экуменических идей в недр нашей Русской Православной Церкви. Вот, поэтому, конечно, на него возлагают большие надежды. Это очень хорошо приближенный человек папе Римскому, не иезуит, вот, но фактически он исповедует такие же принципы. Поэтому в этом плане думаю, что с ним, как пишут наблюдатели, да, связывают надежды на серьезные реформы, что он сможет это осуществить. Далее, второе направление, что сделано, значит, это финансовая сфера, значит, как мы предполагаем, фактически довершена финансовая очистка или очистка финансов Ватикана. Фактически банк Ватикана, не буду здесь указывать подробно, это мы писали, он передан под контроль международных финансовых организаций, в частности, Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, группы Moneyweb. Вот, но это опять-таки нужно рассматривать все в рамках общей вот этой тенденции. Эта тема очень долго, не буду ее касаться, но я думаю, что мы ее обсуждаем. Она заключается в том, что фактически крупные банки, транснациональные банки Америки сейчас устанавливают контроль, как мы знаем всегда, с помощью закона «Фактор и другие» над вкладами своих вкладчиков американцев. Поэтому все, да, 10 минут, хорошо, пока успеем. Все эти финансы, контроль за финансами переходит вот этим вот транснациональным структурам. Но мы думаем, что реальные капиталы Ватиканской верхушки никаким образом не от этого не пострадают, поскольку у них есть запасные варианты вне этой системы, даже банк Ватикана, да, он как бы уже выполнил свою роль, свою миссию. У них есть еще банк Катарда, который сейчас в курсе с одним из швейцарских банков, тот самый банк Катарда, который находится в Швейцарии, который создавал Opus Dei, и благодаря которому фактически и вытащили тогда вот в сложные годы конца 70-х, начала 80-х годов, когда обанкротился банк Мразьяна, вытащил финансовый Ватикан. Вот, в этом плане, тут я уже не буду гадать, поскольку это вещи трудно, да, исследуемые, на, сами понимаете, на каком уровне это происходит, у нас это самая закрытая сфера. Вот, ясно только одно, что происходит, когда вот эта вот перестройка фактически на или банк Ватикана можно ставить крест, тем более, что случайно они сами запускали слухи о том, что, скорее всего, банк Ватикана скоро закрыт. Вот. Но очень знаменательно, что началась такая демократизация этой сферы контроля над финансами, что даже в главе для того, чтобы проконтролировать финансы Ватикана, была создана специальная комиссия, в которую вошли тоже люди светские, не имеющие никакого отношения к Ватикану, и в частности туда впервые за существование да, финансовой структуры была введена дама. Дама, которая у нас называется Франческа. Сейчас я не могу вспомнить ее фамилию, чего-то я здесь не вижу. Но вот характерно, что, Саня, если ты, Миша, пустишь следующую, можно? Да, да. Это дама, так сказать, да, фотография, которую она рассмотрела после того, как она была назначена главой этой комиссии по финансовому контролю. Вот, так сказать, потом она была угол, но тем не менее это очень показательно, так сказать, да, для облика, образа нового Папы Римского, который, да, большой у нас открытостью, да, относится к простому народу и старается не отставать от него, не отставать, так сказать, да, жизни, соответствовать ветру перемен. Вот, но дальше следующее накопление, которое надо сказать, это самое главное, да, мы говорили об этом, что начнется процесс тотального отхода от нравственной системы ценностей. Нравственная система ценностей, сейчас фактически Франциск начал активное наступление против них. Речь идет о размывании и о приспособлении. И в этом плане Папа Римский демонстрирует полную толерантность, окончательно теряя доверие тех, кто еще как-то раньше все-таки сохранял вот эту верность заповедям Христа. И опять-таки подтверждается правильность версии о том, что одной из главных причин ухода Бенедикта XVI был ультиматум содомской мафии, который была ему поставлена, так сказать, очень основательно, видимо, это, наверное, стало последним шагом. Помните, тогда пошла информация, что папе на стол положили, выложили, да, после огромной суммы документов, которые показывают о засилии содомитов в Ватикане. Так сказать, да, это подавали так, что, мол, папа, ты не делаешь ничего для того, чтобы бороться с содомской мафией, опомнись, посмотри и прочее, прочее. На самом деле значение-то было другое. Потом, когда я уже нашла интересные материалы, не для огласки, потому что слишком там все не очень чисто, да, но тем не менее решил о том, что уже давно, уже многие годы внутри Ватикана действительно работала эта садомская мафия, которая Бенедикта XVI никаким образом не воспринимала. И дальше там уже решался вопрос, что с ним делать, убивать ли его, устранять его физически, оказать ли на него какое-либо другое давление, вот, или выложить все эти документы, показать в конце концов, кто правит Ватикан. Ну, так оно и произошло. А вот потому что Бенедикт XVI, при всем при том, что он шел на большие уступки, но, видимо, вот это был некий предел, который он перейти, конечно, уже не мог. А вот, поэтому сразу после того, как Бенедикт XVI ушел, эта проблема, как вы знаете, она приняла совсем другой уже оборот. Но надо сказать, что еще раньше, даже когда вышла декларация ООН 2008 года о гендерной идентичности и гомосексуальной ориентации права человека, Ватикан должен был как-то прореагировать. Он, конечно, прореагировал. Вот. Он отозвался на эту декларацию своей декларацией. Но представляете, какой, оказывается, ситуация он оказался. Да, он устроен в этот глобальный порядок. А садомия — это смертный грех. Тут, понимаете, никому вообще нельзя оправдать. И критиковать нельзя, потому что ты вообще выпадаешь из всей этой системы декларации же. Тогда, значит, в этой декларации Ватикан очень витиевато, так сказать, да, как бы этот вопрос решил. Значит, он поддержал усилия, там говорится, поддержал усилия, направленные на осуждение всех форм насилия в отношении гомосексуалистов. То есть он подчеркнул, то есть, фактически воспроизвел эти фразы. На устранение любой дискриминации и признание принципа, признание всех необходимых мер для прекращения их преследований гомосексуалистов. Там даже в документе Ватикана уже употреблялось это слово, не садомиты, да, как христианская традиция, а решенный язык. Вот. Но тем не менее, естественно, никакой нравственной оценки давно не было, вот. Но единственное, что он обратил внимание тоже, как это по... католический, да, он обратил внимание на юридическую сторону, которая заключалась в следующем, значит, поскольку категории сексуальной ориентации, гендерной идентичности не признаются или не имеют четкое определение в международном праве, то их использование в ходе реализации фундаментальных прав станет причиной серьезной юридической неясности, что ослабит способность государства применять новые и уже существующие нормы в области прав человека. Хорошо сказано. Вот и понимаем. То иначе международное право, так сказать, да, нужно подстраивать под это. Вот. То ли ставить под вопрос существования правил отношения прав человека. То есть вот как хочешь, так и понимай. Вот. То ли в отношении садомитов надо использовать другие термины, чтобы, так сказать, да, это вписать в международное право. Все. Вот это все, чем ограничился Ватикан, когда приняли эту такую радикальную, да, можно сказать, декларацию. Слава Богу, Россия ее не подписала, вот, но ее подписало очень многие государства европейские, и не только европейские, но и азиатские. И число подписантов растет до сих пор. То есть ее так и продолжают, и продолжают присоединяться все новые и новые члены. Значит, это уже был первый шаг, да, уступка очень серьезная. Второй шаг. Важный момент связан уже с вопросом об однополых браках. Когда этот вопрос начали поднимать в Европе, сейчас это тоже стратегическое направление социальной политики Европейского Союза. К 2014 году почти, то есть все государства Европейского Союза должны перейти на признание садомитских браков. Тогда тоже в Ватикане начали дискуссии, и тут главную ставку садомской мафии сделала на архиепископа Винченцо Паллия. Если можно, да, следующий товарищ у нас. Вот, значит, он у нас является председателем Понтификального совета по делам семьи, значение которого было с очень большой радостью принято итальянской великой ложей, которая заявила в частности, что Паллия является светом надежды для тех, кто еще не забыл великую реформаторскую эпоху Второго Ватиканского собора. То есть подчеркнули, да, что человек открытый опять-таки к реформам. И вот в то время, как Бенедикт XVI никаким образом не мог и не поддерживал эти садомские браки для всех, Паллий начал делать осторожные шаги в сторону признания однополых пар, используя такие обтекаемые и противоречивые формулировки, ну как они это любят. Вот, в итоге что получилось, что 4 февраля 2013 года он, с одной стороны, поддержал французских католиков и борьбе против однополых браков, написал, который ставит общество на край пропасти, но в то же время он заявил, что существуют, и мы должны это признать, различные формы семейных союзов. Вот опять-таки, да, понимаете, как хотите. С одной стороны критика, с другой стороны признание. Более того, он заявил, что необходимо бороться за снятие наказания за гомосексуализм и подчеркнул, что есть индивидуальные права, которые должны быть гарантированы. Надо искать решение в частном праве, в сфере имущественного права и т.д. и т.п. Значит, это произошло 4 февраля. Да? И, кстати говоря, характерно, что лидер итальянского сатанистского сообщества Франко Беллини тогда крайне позитивно оценил это высказывание, заявил, что это впервые признал права гейских пар, а также то, что гомосексуалисты преследуются по всему миру. Вот. Но можно сказать, что вот эта позиция главы Понтификального совета по делам семьи, это не некий да, рядовой епископ говорит, она не встретила никакого осуждения со стороны понтифика. Она явила собой, конечно, беспрецедентный разрыв с учением церкви, но это прошло незаметно, хотя это была фактически революция, да, революционный этим шаг. Вот. Но что характерно, что буквально через несколько дней Бенедикт XVI, который не дал оценку этой позиции, он заявил о своей отставке. То есть, так сказать, тоже связь между этими событиями, конечно, налицо. Вот. Ну и дальше следующий шаг, как уже завершающий, совершает сам Франциск I. И опять-таки не будем забывать, что иезуиты для них характерна тактика малых шагов, они тихие революционеры, они это делают незаметно. И вот даже незаметный Франциск I совершил вопрос. Дело в том, что 11 июня прогрессивский католический сайт «Reflexion и Liberation» сообщил, что во время встречи с представителями Латиноамериканской и Карибской религиозной конфедерации папа признал, что существуют трудности с реформированием Римской Курии, поскольку внутри нее действует коррупционное течение и говорят о гей-лобби, сказал папа. И это правда, оно существует. Посмотрим, что можно сделать. То есть хорошие главы, да, то есть хороший вывод главы церкви из констатации этого так, что в руководстве сидят садомиты. То есть, по сути, это, конечно, означает, что понтифик совершил реальный революционный шаг, потому что до него, во-первых, никто не смел открыто говорить об этом явлении в Курии. Вот. А главное, что Франциск это сделал неофициально, понимаете, тут ничего не придерешься. Вот неофициальная декларация, неофициальное заявление, а в то же время это позиция. Вот, и, кстати, Федерико Ломбарди даже не дал, пресс-секретарь не дал никаких комментариев. Вот, как хотите, так и понимаете. Вот. Но задача все-таки была выполнена, потому что папа дал понять, что Святой Престол управляется извращенцами, и отсюда трудности в реформировании. Церковь не реформируется, потому что там сидят сатанисты. Далее, он перешел на их язык, он их назвал не сатанистами, он их назвал геями. Ну и, наконец, он выразил свое к ней нейтральное отношение, потому что он сказал, будем думать, но до сих пор папа думает уже октябрь месяц. Вот. Но чем... Значит, фактически все это завершилось признанием того, что действительно Ватикан садомиты правит бал. Ну а дальше уже последнее событие произошло у нас в сентябре месяце, когда папа опять-таки неофициально заявил, да, так сказать, что мы должны с уважением относиться к людям гомосексуальной ориентации. Вот. Если кто-то является геем, но ищет Бога, и у него добрые намерения, кто я, чтобы осуждать его? Ну, этим все сказано, поскольку, опять-таки, иезуитский папа, так сказать, отличает тех, кто просто гомосексуален по своему сознанию, да, и тех, кто активно это все, так сказать, делает, хотел, так сказать, как поотделился, да, вот это вот хорошо, а это нехорошо. Но, тем не менее, сам папа, так сказать, даже грех от этого не остается грехом, вместо того, чтобы помогать человеку избавляться от этого греха, папа констатирует, что мы должны уважать этот грех, уважать этот грешный человек. Это опять-таки революция. Да? Поэтому вот таким образом, незаметно, но очень глубоко происходит это размывание христианских ценностей. Дальше, значит, там ставит вопрос уже и об отмене целибата. И опять-таки, так сказать, это действительно не догма, это была одна из ересей католической церкви, но в тех условиях сегодня, когда содомские браки становятся нормой, да, когда они утверждаются в качестве закона принятых норм, то сами понимаете, введение упразднение целибата и разрешение священника вступать в брак, когда брак проходится очень широко, это тоже, так сказать, не решение проблем, тем более, что летом, когда произошло изменение в уголовном праве Ватикана, тогда была введена статья о наказании за педофилию, об этом очень громко кричали, но надо подчеркнуть, что главная проблема Ватикана – это не педофилия, а именно гомосексуализм. Поэтому, опять-таки, осуществить такой отвлекающий маневр, показав себя борцом с таким страшником, как педофилия, да, Ватикан другой рукой фактически легализует этот грех. Вот это да, направление. Значит, что касается последней экуменической деятельности, так сказать, то тут тоже явные шаги уже на лицо. Во-первых, речь идет об активизации и об изменении формы православно-католического диалога. Значит, иезуит Жуст, Мелан Жуст, который является... Если можно, немножечко следующий, да, товарищ, который возглавляет, значит, в отделе по... возглавлял направление в Совете по отношению с христианством. Нет, я говорю, когда возглавлял, да, потому что еще буквально летом приезжал, но этой информации фактически не было, да, с Охом сюда. Значит, иезуитовский дампол, он как раз обозначил как бы, так сказать, вот это новое направление в отношении с католической, то есть православной церковью. В чем они заключаются? Заключаются они в следующем, что католики переходят из сферы богословского диалога, то есть диалога на уровне богословия. Именно в этой сфере они хотели закрепить признание Святогорской православной церкви примата Папы Римского. Неважно в какой форме, там было несколько формулировок. Значит, эта попытка не удалась, они перешли сейчас на другой уровень, на уровне совместного молитвенного общения, то есть назвать это на уровне совместных реальных действий. То есть живой диалог, да, живой диалог. Ну, это да, тоже... Свой вопрос отдельно, поскольку у нас остается мало времени, я, так сказать, здесь уходить в это не буду. Но последнее, что я еще хотела сказать, закрепление с признанием, то есть приходом к нам нового государственного секретаря, будут укрепляться связи Ватикана с Израилем. Значит, вы сами понимаете, как это вписывается в те события, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, я имею в виду то, что происходит в Сирии. Мы прекрасно знаем о той роли, которую играет Израиль в обострении этой ситуации, да, подготовке войны. И в этом плане такое внимание, которое уделяет Ватикан Израилю, никаким образом не совместим с той политикой поддержки христиан, которые в настоящее время стали главными жертвами той агрессии, которая осуществляется в отношении этого государства. Потому что это никакая не гражданская война, это интервенция, которая осуществляется руками бандитских формирований. Мы знаем, что среди этих формирований где-то только 3% это сирийцы, остальные это все наемники иностранцы. Вот, так что вот на этом я хотела бы завершить, чтобы больше вас не мучить, потому что говорить еще можно много, но надо уметь самоограничиться. Так что я вас хотела бы поблагодарить за то, что вы меня выслушали. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь, конечно, если смогу, постараюсь ответить. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Николаевна. Вопросы есть? Кто-то хочет высказаться? Или, да, пожалуйста. Представьте, возьмите микрофон. Чабанов Игорь Анатольевич, священник Римской католической церкви, сотрудник апостольской нунциатуры в Российской Федерации. То есть посольство Ватикана в России. Я с очевидным понятным интересом слышал лекцию Ольги Николаевны. Причем мне гораздо больше понравилась первая часть, чем вторая часть. Потому что в том, что касается первой части, борьбы с глобализмом, разрушение Бога в человеке и так далее, и так далее. Все это те проблемы, которые постоянно и регулярно затрагиваются в учительстве католической церкви, в ежедневных высказывал в выступлениях папы Франциска, о котором мы только что столько много слышали. Он тоже любит сильные выражения, как Ольга Николаевна. Он, в частности, эти тенденции назвал цивилизацией смерти. Он как раз не мягкий папа, он жесткий папа. И реформа, которую он осуществляет, я надеюсь, будет достаточно жесткой, потому что она требуется, эта жесткая реформа. Я, к сожалению, вынужден сказать, что у меня было такое ощущение, что я слушаю, что касается второй части, выступления какой-то другой церкви. Не той церкви, которой я принадлежу, которую я достаточно хорошо знаю. Все-таки я ее знаю изнутри. Я не иезуит, но я очень хорошо знаю иезуитов, потому что я учился, второе образование получил в Папском Григорианском университете. И не видел ни следа того, о чем говорила Ольга Николаевна. Я не видел никакого абсолютного подчинения одного иезуита своему начальству, а видел, наоборот, очень большую независимость и автономность в их деятельности. Я не видел никаких признаков одобрения садомии. Я не видел никаких признаков двойной морали и так далее, и так далее. Я этого не видел. Знаете, вот часто в научной литературе в течение веков, это не только касается русской светской литературы, это касается и церковной литературы, в течение веков гуляют какие-то суждения, а потом, когда люди начинают разбираться, выясняется, что в первоначальной цитате, на которую потом несколько веков ссылались, была допущена ошибка. Например, известно, было в 40-е годы проведено исследование по поводу цитаты святого Фомы Аквинского, который очень важен для католического богословия. Выяснилось, что очень во многих вещах его цитировали с точностью наоборот, потому что цитировали не по первоисточнику, а по литературе. Вот я боюсь, что некоторые вещи, о которых говорила Ольга Николаевна, имеют отношение к той же самой тенденции. В частности, утверждение о том, что святой Игнатий Лойола был сторонником концепции «цель оправдывает средства», не находит подтверждения в текстах Игнатия Лойолы. Вы не утверждали это, вы говорили о двойной морали, которая в сущности переформулирование того же самого. После того, как это было доказано, что в текстах этого нет, стали уже употреблять другие формулировки. Я читал текст упражнений святого Игнатия Лойолы, и в оригинале читал, и на итальянском читал, и на русском читал, потому что меня попросили редактировать их перевод на русский язык. И цитаты, которые вы нам привели, там нету в тексте духовных упражнений. Откуда вы взяли эту цитату? Я его редактировал, там этого нету. Я подозреваю, что... Это до редакции. Вы пользуетесь литературой. Но дело даже не в этом. Потому что самое грустное, что я ведь начал с чего? Что я был очень рад услышать первую часть